Глава 28. После событий той памятной ночи жизнь уже не могла войти в обычное русло. Алексей чувствовал недоверие и настороженность по отношению к себе со стороны других солдат. На него смотрели с подозрением, но он почти не замечал косых взглядов. Дни его проходили в каком-то странном полусне. Он переехал жить в дом Пандоры, где ему выделили небольшую каморку. И каждый вечер перед сном он вспоминал, что она где-то совсем рядом, в том же доме, также пытается уснуть, и его сердце наполнялось нежностью. Алкивиад серьезно беспокоил Алексея. Он никак не мог понять, как правильно выстроить отношения с Эллином и как обезопасить себя от возможных провокаций и интриг. Общаясь с Алкивиадом, он постоянно ждал подвоха, но игнорировать юношу он не мог. Алкивиад оставался его командиром, и Леша был обязан выполнять его распоряжение. Алексей пытался пару раз поговорить с Эллином, но тот нарочито игнорировал все попытки наладить контакт. Какое-то время Леша обдумывал план мести, но, исключая возможные мелкие пакости, его возможности были ограничены. Более того, был большой риск подставиться и усугубить свое положение. Алексей решил просто добросовестно выполнять свои обязанности и быть настороже. Похоже, что и Пандора не знала, как вести себя с Алкивиадом. Он был слишком влиятелен, чтобы она могла просто игнорировать его. Кроме того, он постоянно сообщал Пандоре новости из Афины, рассказывал об усилиях, которые он предпринимал для поисков ее отца. Казалось, что сам Алкивиад совершенно не был обескуражен случившимся, а наоборот, был полностью удовлетворен результатом. Положение девушки стало более шатким и уязвимым, и Алкивиад усилил напор. Фрина, ощущавшая свою вину, без всяких условий и оговорок, выделила Алексею необходимую для спекуляций с шерстью сумму, и Леша погрузился в пучину коммерческих авантюр. Это позволяло немного отвлечься от навязчивых мыслей о Пандоре и придавало хоть какой-то смысл его существованию. Как он и предполагал, почти никто из солдат не хотел заморачиваться с этим женским барахлом и с легкостью отдавал кудель за бесценок. Иногда удавалось выручить мешок шерсти за 3 обола, иногда за 2, а порой было достаточно угостить заскучавшего бойца сытным ужином. Пристройка на заднем дворе, в которой Алексей устроил склад, стремительно наполнялась тугими тюками. Теперь Леша каждый день виделся с Пандорой. Сначала он полагал, что после той ночи Пандора еще сильнее возненавидит его, и непрерывно корил себя за то, что поставил ее в такое положение. Несколько раз он пытался извиниться, но все время встречал стену ледяного непонимания. И каждый раз, когда он задумывался, на что пришлось пойти Пандоре, чтобы выгородить его, у него захватывало дух и в горле вставал ком. Она пожертвовала своей честью ради него, ради его спасения. Что это могло значить? А сейчас? Чувствовал ли он ненависть с ее стороны? Нет. Чем чаще он встречал ее, тем сильнее убеждался в мысли, что ее отношение к нему изменилось. Он уверился, что она больше не презирает его. Более того, Алексей ловил ее взгляды, оброненные вскользь слова, мимолетные улыбки, и сердце его трепетало от загорающейся надежды. Он постоянно думал о ней и все больше и больше убеждался, что завоевание ее сердца – это необходимое условие успеха его миссии. Пандора стала для него символом, олицетворением этого мира. Если она примет его, если он завоюет ее сердце, значит, он сумеет завоевать и этот мир. Последний год одиночества и отчаяния чуть не свели его с ума. Он пытался уйти в работу, отгородиться от этого мира, но сил и энергии катастрофически не хватало. Пандора была нужна ему, чтобы менять мир, чтобы бросать к ее ногам свои победы и утешаться в ее объятиях после поражений. Ему нужен был кто-то, способный почувствовать и понять, кто будет его проводником, помощником и соратником, кто-то, способный искренне любить и поддерживать его, идти ради него на лишения и жертвы. И главное, ему была нужна семья. То, что задумал Алексей, требовало не одной сотни лет, работы многих и многих поколений, а значит, ему нужны наследники, дети, выросшие в заботе и любви, способные понять и защитить его идеалы и идеи. А для этого нужна была женщина, настоящая женщина, любовью которой стоило дорожить. И чем больше он узнавал Пандору, тем больше убеждался, что она именно та девушка, которая так ему нужна. Та злополучная ночь все никак не шла у него из памяти. Их поцелуй. Ведь Пандора не оттолкнула его. Сначала он не мог в это поверить, но с каждым днем его убежденность в этом непрерывно росла. Раз за разом, прокручивая в голове этот эпизод, он убеждал себя в том, что она, быть может, что-то испытывает к нему. Эта мысль буквально сводила его с ума, заставляя искать встречи с Пандорой, чтобы найти очередное доказательство ее чувств. Вот и сегодня, заметив, что Пандора проскользнула в оливковую рощу, Леша не смог удержаться, чтобы не последовать за ней. Убедившись, что во дворе никого нет, он приоткрыл протяжно скрипнувшую калитку и вошел в сад. Пандора стояла возле старой кряжистой оливы, положив руку на серую ветвь. Услышав шорох, она обернулась. «Хайра, госпожа!» Леша осторожно приблизился к девушке. Но, казалось, его появление не разгневало ее. Она даже не удивилась. Алексей мог бы подумать, что она ждала его, если бы не полная абсурдность такой идеи. Пандора кивнула ему и улыбнулась. Алексей смущенно потупился и сунул руку за пазуху. «Это тебе». Он извлек небольшой сверток и протянул девушке. Пандора с любопытством развернула ткань. На свет появилась игрушечная терракотовая лошадка. На лице девушки мелькнула грустная улыбка. «Помнишь, у тебя в Афинах была похожая?» «Да». Девушка рассматривала подарок. «А ушки у нее, как у Беллы». Леша вздохнул. «Мне нравилось ездить на ней. И наши прогулки. Спасибо, что научил меня тогда». У Леши скулы свело от нахлынувших воспоминаний. Пандора перехватила лошадку пальцами и, покачивая в такт фигуркой, несколько раз звонко цокнула языком. Неожиданно у них за спиной послышался скрип, и из калитки выглянула Миланта. Несколько долгих мгновений служанка смотрела на них, затем ойкнула, округлила глаза и исчезла. Алексей почувствовал, как его прошиб холодный пот. Опять подвел Пандору, снова дал повод для сплетен. Он отпрянул от девушки. «Прости, госпожа». Пандора с наигранным удивлением посмотрела на него. «В чем дело?» «Я боюсь давать новый повод для злословия». Пандора невесело рассмеялась. «После всего, что случилось...» Потом отвернулась и добавила. «Мне уже нечего терять. Пускай болтают, что хотят». «Может, я опасаюсь за свою репутацию?» Сорвалась у Леши с языка. Он осекся и покосился на девушку. Несколько мгновений она смотрела на него изумленными глазами, а потом расхохоталась. «Какой же ты нахал!» Они медленно пошли по тропинке, вьющейся мимо деревьев. Отсмеявшись, Пандора некоторое время молчала. Наконец она попросила. «Расскажи мне что-нибудь». Сердце Алексея радостно подпрыгнуло. Вот он, шанс произвести на Пандору впечатление. «О чем?» — спросил он с предвкушением. Девушка пожала плечами. «Ну...» — она задумалась. «Что ты знаешь про божественные знамения?» Алексей опешил. «Божественные знамения?» Невольно переспросил он. «Да. Почему боги посылают их смертным?» Пандора с легкой усмешкой следила за Лешей. Тот пытался собрать разбегающиеся мысли. В голове совершенно не было идей. Похоже, у него был такой жалкий и растерянный вид, что девушка решила помочь. «Помнишь, несколько месяцев назад, в Пелле, в тот день, когда ты купил меня?» «А-а-а!» — с облегчением подхватил Леша. «Ты про солнечное затмение?» «Я не знаю, что это было, но было очень жутко». Алексей задумался. «Как ты считаешь, может ли восход солнца или полнолуние быть знамением?» «Наверное, нет. Ведь солнце восходит каждый день, независимо от человеческих деяний». «Мне тоже так кажется. И то, что мы видели в Пелле, по сути, ничем не отличается от простого солнечного заката. Разве что случается гораздо реже». Алексей пустился в пространные объяснения. Девушка внимательно слушала. «Но почему ты не писал об этом в своей рукописи?» — спросила она, улучив момент. «Я собирался написать, просто еще не дошли руки». «Ты потратил столько сил на пустые богохульства о бессилии богов и о какой-то человеческой природе, но не нашел времени описать, как устроен мир?» Леша пытался найти слова оправдания. «Ты помнишь, что говорил Сократ? Человек есть мера всех вещей. Нужно познать самого себя. Без этого все знания о мире бессмысленны». «И как твои успехи? Познал самого себя?» «Да». «И что же ты понял?» Леша остановился и заглянул Пандоре в глаза. «Что люблю тебя и не могу без тебя жить». Девушка вздрогнула. «Зачем ты мне это говоришь?» Алексей пожал плечами. «Я лишь хочу, чтобы ты об этом знала». «Я знаю». Леша почувствовал, как тонет в ее огромных глазах, и увидел там такое, такое, от чего его сердце застыло и провалилось в пропасть. Он сделал шаг к Пандоре и взял ее за руку. Она на мгновение зажмурилась. Над переносицей появилась маленькая беззащитная складка. Легким движением она освободила свою ладонь. «Не надо», — прошептала чуть слышно. Леша растерянно смотрел на нее. Пандора отвернулась и пошла дальше по тропинке. Он догнал ее. «И как же получается, что мы живем на шаре и не падаем с него?» — как ни в чем не бывало, спросила девушка. Алексей пытался подобрать слова, но все вылетело у него из головы. Вечером на ужин заглянули Алкивиад с Федром. Девушки любезно приняли их. Пандора уже свыклась с ролью хозяйки дома и каждый раз чувствовала необходимость обеспечить гостям идеальный прием. Это немного тяготило, но в то же время странным образом воодушевляло ее. В этот момент все в доме было в ее руках. Ей самой ее расторопность и предусмотрительность давали чувство какого-то удовлетворения. Если гости довольны, значит, боги оберегают дом под ее покровительством. Юноши удобно разместились на клине. Миланта разносила гостям закуски, Алексиус разливал вино. Алкивиад бросил на него косой взгляд, сделал вид, что не заметил, и поспешил поделиться известием. «В честь победы над Потидеей и во славу Ареса и Афины решено устроить большой праздник с конными состязаниями. Я поеду на Деймосе. Приходите меня поддержать». Фрина захлопала в ладоши. «Великолепно! Уверена, ты придешь первым!» Алкивиад самодовольно улыбнулся и повернулся к Пандоре. «Я обязательно приду», — кивнула девушка. «А кто еще будет состязаться?» «Окончательно не решено. Желающих не так много. Моего Деймоса боятся. Он оправдывает свое имя. Победитель получит лавровый венок и амфору масла оливы из священной рощи. Кстати, той самой, что примыкает к вашему дому». «Хотела бы я умаслить богов таким подарком», — мечтательно сказала Пандора. «Обещаю тебе, госпожа». Алексиус за спиной Алкивиада наклонился и наполнил его кубок. Пандора заметила, с каким вниманием он слушает бахвальство Алкивиада.